В соседней комнате заговорили пилоты. Пилоты встают легко. Это у них профессиональное. Каждый из нас творит, как обычно, постыдную молитву. Молитву о том, чтобы не было сегодня погоды. Только сегодня, только один день, чтобы весь его пролежать в кровати, даже без книжки, просто так пролежать, отоспаться. С этой робкой надежды начинаются первые утренние слова. «Может, там дует? Может быть, нет никакой видимости, ни вертикальной, ни горизонтальной, или хотя бы одной из них?» Каждый из нас каждое утро решает проблему. Уладить все дела – и сходить в столовую налегке, в ботинках и тренировочном костюме или сразу же залезать в тяжеленные меха. Чтобы сразу по-мужски, чтоб потом не копаться. Чаще всего мы решаем по-мужски, ибо это как-то мобилизует. Последние недостойные мысли исчезают, когда мы вываливаемся на улицу, чтобы пройти в столовую. На востоке чахоточной синевой светлеет полоска полярного рассвета. Едкий, как кислота, ветер снимает с лица последние остатки сна. Застегивая на ходу куртки, в столовой один за другим появляются летчики. Они проходили медкомиссию в соседней комнате. Они каждое утро перед вылетом проходят медкомиссию. Пульс, давление и та самая трубочка, которая хорошо знакома летчикам и шоферам. Давление и пульс – немаловажный утренний вопрос. Весь экипаж – бывшие реактивщики, которых армейская служба привела в запас на гражданку, со сверхзвуковых пересадила на биплановое такси Ан-2 180 км в час. Для тех, кто не может расстаться с небом, это все-таки самолет. По утрам летчики едят много. Это у них тоже профессиональное. Наши испорченные десятилетними тосканиями по общежитиям и ночными кофейными бдениями желудки с трудом привыкают к подобному ритму и размаху. По утрам на этом островном аэродроме кормят отменно. И с каждой минутой в столовой растет накал оптимизма. «Сколько на сегодня?» – спрашивает командир. «Наметили 10. Километраж? 820. «Сделаем», — говорит командир. «Может быть, штук 12 сделаем сегодня». Это утренний оптимизм, вера в удачу грядущего дня. Сквозь забитое снегом двойное окно столовой доносятся методические пассажи мотора. Бортмеханик гоняет газ. На выходе из столовой мы расходимся. Летчики идут в АДС, радист к радистам, штурман за погодой, второй пилот за полетным заданием. Мы идем в гостиницу за аппаратурой. Идем навстречу пассажа мотора к невидимому пока еще самолету, и цилиндры приборов покачиваются в руках у нас. Впереди на фоне рассвета маячат громадные от полярных курток фигуры пилотов. Рев мотора нарастает, как крик смертельно раненого зверя. И вот, задрожав на последнем пределе, мотор стихает. Машина готова. Изнутри наш самолет похож на видавший виды цыганский фургон. К потолку привязана алюминиевая лестница. За лестницу заткнуты две пары валенок и гитара, вышедшая из строя. От мороза полопались струны. Спальные мешки и полярная палатка КАПШ-1 валяются в хвостовом отсеке. Вход в пилотскую кабину загораживает бочки с запасным бензином.